Подруга французского лейтенанта. Роман. Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает человеческий мир, человеческие отношения к самому человеку. Карл Маркс. К еврейскому вопросу. 1844 год. Глядя в пенную воду, завороженно одна, дни напролет у моря, молча стояла она, в погоду и в непогоду, с вечной печалью во взоре, словно найти свободу чаяла в синем просторе, морю навеки верна. Томас Гарди. Загадка. Восточный ветер несноснее всех других на заливе Лайм. Залив Лайм — это самый глубокий вырез в нижней части ноги, которую Англия вытянула на юго-запад. И человек любопытный мог бы сразу сделать несколько вполне обоснованных предположений насчет пары, которая одним студеным ветреным утром в конце марта 1867 года вышла прогуляться на мол Лайм-Риджеса, маленького, но древнего городка, давшего свое имя заливу. Мол Кобб уже добрых 700 лет навлекает на себя презрение, которое люди обыкновенно питают к предметам, слишком хорошо им знакомым, и коренные жители Лайма видят в нем всего лишь старую серую стену, длинной клешней, уходящую в море. И в самом деле, вследствие того, что этот крохотный Пирей расположен на порядочном расстоянии от своих микроскопических Афин, то есть от самого города, жители как бы повернулись к нему спиной. Конечно, суммы, которые они веками расходовали на его ремонт, вполне оправдывают некоторую досаду. Однако, на взгляд человека, не обремененного высокими налогами, но зато более любознательного, Кобб, несомненно, самое красивое береговое укрепление на юге Англии. И не только потому, что он, как пишут путеводители, овеян дыханием семи веков английской истории, что отсюда вышли в море корабли навстречу Армаде, что возле него высадился на берег Монмут, а в конце концов просто потому, что это великолепное произведение народного искусства. Примитивный и вместе с тем замысловатый, слоноподобный, но изящный, он, как скульптуры Генри Мура или Микеланджело, поражает легкостью плавных форм и объемов. Это промытая и просоленная морем каменная громада, словом, если можно так выразиться, масса в чистом виде. Я преувеличиваю? Возможно. Но меня легко проверить, ведь с того года, о котором я пишу, Кобб почти не изменился. А вот город Лайм изменился, и если сегодня смотреть на него с мола, проверка ничего вам не даст. Но если бы вы повернулись к северу и посмотрели на берег в 1867 году, как это сделал молодой человек, который в тот день прогуливался здесь со своей дамой, вашему взору открылась бы на редкость гармоничная картина. Там, где Кобб возвращается обратно к берегу, притулилось десятка-два живописных домиков и маленькая верфь, в которой стоял на стапелях, похожий на ковчег, остов Люггера. В полумиле к востоку, на фоне поросших травой склонов, виднелись тростниковые и шиферные крыши самого Лайма, города, который пережил свой расцвет в средние века и с тех пор постоянно клонился к упадку. В сторону запада, над усыпанным галькой берегом, откуда Монмут пустился в свою идиотскую авантюру, круто вздымались мрачные серые скалы, известные в округе под названием «Верские утесы». Выше и дальше, скрытые густым лесом, уступами громоздились все новые и новые скалы. Именно отсюда Кобб больше всего производит впечатление последней преграды на пути эрозии, разъедающей западный берег. И это тоже можно проверить. Если не считать нескольких жалких прибрежных лачуг, ныне, как и тогда, в той стороне, не видно ни единого строения. Местный соглядатый, а таковой на самом деле существовал, мог поэтому заключить, что упомянутые двое — люди нездешние, ценители красоты, и что какой-то там пронизывающий ветер не помешает им полюбоваться Кобом. Правда, наведя свою подзорную трубу поточнее, он мог бы заподозрить, что прогулка вдвоем интересует их гораздо больше, чем архитектура приморских укреплений, и уж наверняка обратил бы внимание на их изысканную наружность. Молодая дама, была одета по последней моде, ведь около 1867 года подул и другой ветер, начался бунт против кринолинов и огромных шляп. Глаз наблюдателя мог бы рассмотреть в подзорную трубу пурпурно-красную юбку, почти вызывающую узкую и такую короткую, что из-под темно-зеленого пальто выглядывали ножки в белых чулках и черных ботинках, которые деликатно ступали по каменной кладке мола, а также дерзко торчавшую на подхваченной сеткой прическе плоскую круглую шляпку, украшенную пучком перьев белой цапли. Шляпы такого фасона лаймские модницы рискнут надеть не раньше, чем через год, тогда как рослый молодой человек был одет в безупречное серое пальто и держал в руке цилиндр. Он решительно укоротил свои бакенбарды, ибо законодатели английской мужской моды уже 2 годами раньше объявили длинные бакенбарды несколько вульгарными, то есть смешными, на взгляд иностранца. Цвета одежды молодой дамы сегодня показались бы нам просто кричащими, но в те дни весь мир еще захлебывался от восторга по поводу изобретения анилиновых красителей. И в виде компенсации за предписанное ему благонравие прекрасный пол требовал от красок не скромности, а яркости и блеска. Но больше всего озадачила бы наблюдателя третья фигура на дальнем конце этого мрачного изогнутого мола. Фигура эта опиралась на торчащий кверху ствол старинной пушки, который служил причальной тумбой. Она была в черном. Ветер разбивал ее одежду, но она стояла неподвижно и все смотрела и смотрела в открытое море, напоминая скорее живой памятник погибшим в морской пучине, некий мифический персонаж, нежели обязательную принадлежность ничтожной провинциальной повседневности.